прорывающиеся в реальность дьяволы совершенно внезапно для себя начали проявляться в двух точках одновременно, но там, где легко можно поделить 10 золотых на двоих, нельзя на двоих поделить любовницу. Вернее, можно, но либо иносказательно, либо со вполне предсказуемыми для любовницы последствиями. Вероятно, это были действительно сильные твари, одна из резервных групп, специально для решения срочных ситуаций задержанная в пекле, а не отправленная крушить столицу и пировать душами ее жителей, чтобы можно было призвать их ровно в нужную точку, а не надеяться дозваться более привычными методами. Все они, вроде как было их 8, а может и 12, Валзия не была настолько хорошим сенсором, просто перестали быть из-за несовместимых с существованием травм. Разорвало не только тела, но даже энергетические оболочки, отчего ковер плоти начал истекать золотым медом, плесенью и огоньками выпущенных из алчных хваток душ. С глухим и влажным хрустом принялся рассыпаться ранее невидимый барьер, чьи фрагменты становились различимы обычным зрением. Это же зрение показывало, что незримая преграда состояла из той же колышущейся плоти, только абсолютно прозрачной и желеподобной, будто у чудовища слизневого типа, прямиком из канализационных стоков. По разуму и телу ударяет откат, но свою роль ее родовая сила уже исполнила, разом лишив противника и подкреплений, и защиты, и чувства приближающейся победы. Хотя, с последним проклятый торгаш готов был поспорить до хрипоты, потери сознания и расплескивания оппонентов тонким слоем. Прорычав нечто нечленораздельное, именно прорычав, а не продекламировав ритуальную лирику, он взмахнул руками, и всем четверым нормальным людям стало не до пространных размышлений. Хлесткий звук тетивы и полет зачарованного болта ни к чему не привели, поскольку снаряд буквально испарило несколькими сверхточными лучами белоснежного цвета, выпущенного сразу из трех сфер. Путник спасает ситуацию, подымая волну дорожной пыли, сотворяя из нее целую бурю, в замкнутом пространстве когда-то прекрасного зала вдвойне смертельную. Начинают стареть обломки мебели, пропитываясь пылью дороги, но ни Валзея, ни кто-либо из троицы не опасаются повторить их судьбу. Принцессу защищает вновь примененная вневременность, а на одеждах ликвидатора и мальчишки вспыхивают серым цветом небольшие кулоны-фенечки, какими любят пользоваться те же шаманы. Внутри них, несомненно, такая же пыль, только по-другому заряженная, нужным образом настроенная. Все они легко видят сквозь серую завесу. Путник благодаря классу, пара его помощников, все же из троицы он, несомненно, сильнейший, с помощью амулетов, а Валзия просто смотрела глазами в прошлом, оставаясь в будущем. Для нее банально не существовало находящейся в таком же смещенном, смещающем все остальное, состоянии пыли. Сферы вспыхивают, посылая целый дождь из боевой магии в виде разноцветных иголок и стрелок. Примитивнейшие чары, казалось бы, пусть даже и выполненные с прилежным качеством. Один хороший амулет вполне может выпускать такие же, только по одному. В карманных измерениях каждой сферы этих амулетов, наверняка, напихано на все монеты, доступные главе богатейшей из гильдий. Поэтому, говоря о дожде из боевых чар, девушка ничуть не преувеличивала, под таким ливнем пылевая завеса держится считанные секунды, стремительно теряя плотность, а сферы продолжают сиять, ставя барьер за барьером, отвоевывая пространство и стремясь заключить их всех в многосегментную клетку без выхода. Странник повторяет свой трюк, даже не помышляя об атаке, давая арбалетчику и ликвидатору скрываться под защитой серого облака. К облаку присоединяются уже полноценные стены, состоящие из такой же пыли, только застывшей. Вовремя эти преграды поставлены оказались, тут же принявшись крошиться под ударами широких и мощных лучей, тоже амулетной природы, но уже не рядовые чары, а элитная их прослойка. Такие применяют при штурмах крепостей, когда уже прорвался вовнутрь, под основные купола обороны, но все еще нужно вскрыть отдельные ее сегменты, снося внутренние двери арсеналов, казармы или казны, а то и просто проламывая стены напрямую. Валзия выдыхает. Стремительные чары начинают двигаться настолько медленно, что их даже ленивая муха обгонит, а мелькающие на огромной скорости сферы, постоянно меняющие порядок и формацию, тоже попадают под ее воздействие. Даже найдя сумасшедшей редкости средства противодействия прямому обращению ко времени, защитив ими свои любимые творения, Рамарц ничего не мог сделать тогда, когда воздействие шло на реку вокруг его позиции, а не на него самого. Разогнанная реакция сильного мага и закачанного жертвенной энергией культиста позволяет ему думать и реагировать с поразительной скоростью. Но его зрачки еще только-только расширялись от осознания, его сенсорные чары лишь успели донести до него знание о том, что Валзия к реке Безбрежной обратилась. Каким бы быстрым он ни был, но его скорость и его сфера осталась в нормальном ее течении, в отличие от них. Громадная туша странника движется с поразительной грацией, ничуть не чарующей, как бывает с танцорами клинка, а пугающей до дрожи. Он просто появился на границе облака из вспышки серой энергии, ударом кинжала рассекая почти активировавшиеся чары многоузловой огненной сети, а потом начал идти вперед. Барьеры, которыми укрылось все свободное от пыли пространство, даже не ломались, а просто игнорировались, будто он проходил сквозь. Черная ходьба, тоже знаковое для ночного клинка умение, что еще сильнее намекало на удачную догадку о природе второго класса странника. Черную метку можно и артефактом поставить, или использовать ее, обладая иным классом, но только вот совместить ее с ходьбой, или чем-то очень на нее похожим, могли считанные единицы классов вообще. Не обязательно ночные клинки, но поголовно относящиеся к этой ветви архетипов. Атаковать мага он не мог, просто не дошел бы, тратя слишком много на каждый шаг, а потому нацелился на ближайшую к нему сферу. Шаг, подскок, смена стандартного кинжала на вытащенный из-под плаща цепкий крюк и резкий выпад новым оружием. В столь замедленном пребывании, отлично было видно, как сфера раскрылась подобно цветку, перейдя в атакующую форму. В этой форме ее и поймали за один из лепестков, притягивая поближе к себе, сразу же выдыхая внутрь открывшегося цветочка еще одно облако пыли и добавляя сверху взрывной кристалл. Еще одно усилие, и он просто отпихивает свою цель, используя ее для того, чтобы вернуться обратно под защиту облака. Одновременно с ним в облако влетает ликвидатор, используя сразу и прыжок, и блинк, чтобы успеть до того, как сфера сменит парадигму действий. Чуть в стороне опадают несколько кусков бесценного сплава, отрезанные ее кинжалами лепестки второго из пойманных цветов. Возможно, это не уничтожит артефакт, но повредит существенно, даже если не считать наличие в открытой ране еще одного кристалла, уже почти детонировавшего. Субъективно, для Валзеи прошло не меньше 5 секунд, для ее соратников по несчастью, кровь которых ее роду не принадлежала, и оттого ускорялись они лишь частично, примерно 2, но только сейчас проклятый Рамарц завершает одно единственное движение. Сведенные вместе руки, скрюченные в костоломной печати пальцы, а после волна, в которой одинаково легко сплетались и нотки астрала, и нейтральная сила, да и капелька флера пекла там тоже была. Течение всемогущего времени выровнялось, но вместо сокрушающей атаки культист вынужден отбросить выворачивающиеся наизнанку сферы. Потому что если выведенная из строя ликвидатором игрушка просто выключилась, то начиненная пылью, фигурально выражаясь, выблевала свое подпространство наружу. А внутри его было куда больше, чем занимала объемом сфера размером с людскую голову. Вместо атаки маг вынужден защищать себя от детонирующих каскадом амулетов, от пространственных завихрений и очередной попытки исказить поток времени. Он справляется, то и дело огрызаясь новыми атаками своих сфер, да и сам тоже постоянно пытается сотворить какой-то масштабный ритуал прямо на побитых стенах имения. В прямом бою маг его специализации почти бессилен, несмотря ни на уровень, ни на все титулы в его статусе. Вот только пока он под защитой своих творений, мешать его колдовству, колдовству медленному, громоздкому и тяжеловесному, становится задачей не для каждой боевой звезды. Сферы создают преграды, воплощают чистую энергию во множестве форм, всяческое многообразие концептуальных эффектов, пусть даже и очень краткосрочных. Прямые атаки, может быть, слишком просты, но их по-настоящему много. Они все разной природы, разных планов, отчего защищаться от них все сложнее и сложнее. Пыль бесконечной дороги, инструмент универсальный, мощный и во многом уникальный, но даже против него можно подобрать контрмеры. Рамарц эти меры принял и подобрал, умудряясь гасить искажения реальности мощными пространственными техниками. Каждая сфера, любовно пересобранная после прошлой встречи этих двоих, вмещает в себе множество якорей, стабилизирующих реальность относительно дороги, ослабляя странника и не давая ему продыху. В иной ситуации, при иных обстоятельствах двое хороших убийц, при поддержке одного стрелка, выступающего, скорее, балластом, чем поддержкой, не смогли бы оказать сопротивление такой мощи, даже если не учитывать давящую силу пекла и дарованных его жителями развращений. Но сегодня четвертым участником команды стала Валзея, успевшая на волне собственного гнева перешагнуть за предел собственных ограничений. Не того человека Ромарц винил в гибели сына, совсем не того. Валзею он бы тоже одолел, не без труда, зато быстро. Слуги извергов пришли сюда за ней, пусть даже и не отказались пограбить имение, как и воспользоваться плененными стражами, свитой и прислугой. Она не знает, для чего потребовалось ритуалисту такого уровня кровь от крови отца ее, но могла сделать целую сотню предположений, одно другого хуже. Ритуал, родная кровь, изверги и бунт в столице, из таких ингредиентов очень тяжело сварить что-то, что не было бы катастрофой с точки зрения императора веков. Поодиночке ни путник, ни хрономант не смогли бы выстоять в этой битве, но вот вместе. Уж кому, как ни Валзей знать, насколько может усилить собственный отряд, дружину или целую армию кто-то, владеющий мистериями ее семьи. Они отступали, вертелись ужами на сковородке, странник призывал пылевые завесы на истощение, а убийца из очей раз за разом расходилась с бесславной гибелью на волоске, но они стояли, держали оборону против творений Ромарца и не спешили проигрывать эту партию. Главным рецептом их успеха, несомненно, оставалась возможность двигаться и реагировать попросту быстрее, чем мог уследить искусный магический алгоритм псевдоразума сфер. Даже мальчишка с арбалетом под троекратным ускорением при таком же замедлении противника демонстрировал удовлетворительную боеспособность, чтобы, если не помогать в битве, то хоть самому выживать. Воистину, не зря весь мир знает цену силы вечных. Десятки знаков и фигурок, словно нарисованных прямо в воздухе невидимой кистью, фонят пороком достаточно сильным, чтобы искалечить незащищенного человека одним своим присутствием. Но ладно бы только присутствие, они собираются в более крупные структуры, отдельные фрагменты которой вот-вот сформируют готовый и уже завершившийся ритуал. Сияющие раскрытыми цветами сферы лишь прикрывают работу мага, которую он не может поручить даже столь могущественным и многофункциональным артефактам. Воля принцессы заставляет часть знаков откатиться в прошлое, а часть, наоборот, принять такой вид, какой они будут иметь при завершении и срабатывании ритуала. Взрыва не вышло, только капелька крови потекла по лицу успевшего среагировать Ромарца. Великий ритуалист и артефактор сумел перевести откат от ритуала в урон по резерву, а после нивелировать его до смешных величин. Смешных, как для столь серьезного отката, а не в плане последствий. Первая кровь осталась за Валзией и ее помощниками, пусть даже кто-то мог бы поспорить на тему того, кто здесь кому помогал. Ромарц стремится выровнять счет, переходя от экономных и смертельно точных ударов разноплановыми амулетами к боевым чарам высшего порядка. Кто-то мог бы обрадоваться, мол, начал закипать, терять остроту ума, но только не Валзея. Девушка успела понять, что глава предавшей империю гильдии был до крайности взбешен еще перед началом битвы, когда получил весть о гибели его сына, но остроту его ума это не уменьшило, несмотря на изрядную подпорченность этого ума энергии пекла. Смена в тактике сражения произошла лишь только потому, что сферы установили достаточное количество барьеров, чтобы не беспокоиться об обороне слишком сильно. Поток пламени влажно-зеленого цвета, окруженный парой десятков сияющих белым одноразовых амулетов-големов, выпущенных изнутра одной из сфер, игнорирует попытки пыли его остановить. Родовым чутьем Валзея понимает, что эта странная сила слишком прочно въелась в окружающий мир, настолько плотно, что даже течение реки унесет ее отнюдь не сразу. Все они, все четверо, ускорены Валзеей до максимума, попросту оббегая поток силы, позволяя страннику сбить часть мелких боевых големов пылью, а горлорезка из очей соединяет лезвия своих кинжалов, активируя вложенный навык и накрывая всех их потоком бурлящей от конфликта энергии. Их должны остановить барьеры, пусть и не поддерживаемые больше сферами, которые все до единой сосредоточились на конструировании предыдущей атаки и подавлении попыток добраться до Ромарца. Валзея едва не падает замертво, когда возвращает приемному залу первозданный вид. Восстановились разбитые витражи, пропали потоки плоти и кровавые лужи, обратились вспять проломы в стенах, включая оставленный болотным огнем, из-за которого едва не обвалилось все центральное крыло особняка. Барьеры, разумеется, тоже исчезли, но зато вернулась на место почти исчезнувшая в ходе жаркой схватки пыль. Странник тоже не в лучшем состоянии, но это и не мудрено, после такой-то нагрузки. Если Валзея восстановила зал и сломала формацию сфер, то он просто заставил эти сферы на несколько секунд замереть, банально таща их по дороге в обратном направлении. Хотя, нет, от подобного подхода такие артефакты отлично защищены. Скорее, он повернул саму дорогу в нужном направлении, не заметив наличия на ней этих самых артефактов. На короткую секунду эти машины уничтожения, даже без хозяина своего способные несколько сотен развитых воинов перебить без потерь со своей стороны, замерли в коконах серого безвремени. Доля мгновения, за которую даже сам странник ничего сделать бы не успел, ну, разве что убежать. Валзия вмешалась точно в срок, просаживая резерв до самого дна, выворачивая семейную кровь до того состояния, что натянувшиеся жилы грозились порезать плоть своей хозяйки. Если предыдущие усилия почти убило ее необходимостью разом выполнить чрезмерно емкую технику, то теперь убить ее могло простое истощение. Уста вытолкнули такую знакомую лирику, болезненный зов, неотвратимый приказ, уже в который раз за день замирая окружающий мир. И секундная пауза для сфер неожиданно стала куда длиннее. Только вторую, созданную принцессой, технику их пассивная хронозащита порвать не могла, потому что на артефакты давила сила дороги, которой они и противостояли. Сила крови династии воздействовала только на технику странника, не касаясь артефактов напрямую. «Торопитесь!» Равнодушно и даже саму себя удивляя могильным спокойствием произнесла она, падая на снова чистый пол, ощущая, как холодеют конечности. Времени всегда мало. Собственно, пока она успела сказать эту фразу, тяжело и загнанно дышащий странник, не менее уставшая убийца и даже мальчишка-арбалетчик успели закончить начатое. При всей их мощи и многогранной защите сферы оставались весьма хрупкими творениями, пусть это было далеко не очевидно. Просто множество вложенных в эти овеществленные карманы амулетов всегда успевали укрывать хрупкие эркономеханизмы, подходящие к ситуации защиты. На уровне локального закона успевали, не могли не успеть. Когда защиты не оказалось, хватало даже силы истощенной троицы, чтобы обращать дорогие игрушки в не менее дорогие обломки. Даже самое слабое звено в виде почти бесполезного юноши и то сумело себя проявить. Одну из сфер он банально разломал, ударяя по ней оббитыми сталью дугами своего арбалета. Не самое умное решение, но он либо верил в прочность своего оружия, либо просто не имел сил на иные трюки, возможно, вовсе этих трюков не зная. Второе и третье, ей казалось, куда вероятнее. Лишенные возможности защитить себя сферы даже выпустить взрыв наружу не сумели, самоуничтожившись вообще без внешних проявлений, если не считать сильных, но, без особых умений, малозаметных пространственных возмущений. Была вероятность получить разрез ткани мира на месте своей головы, но обошлось без травм, поскольку сработали достаточно чисто, а дорога все эти разрезы себе и забрала. Если бы не наличие в арсенале убийцы, она точно где-то слышала о ней, читала в поставляемых свитой сводках, способности к прикогнистике, что дало им возможность общаться в альтернативных линиях произошедшего благодаря способности выбрать время разговора и заставить его не случиться, то ничего бы не вышло. Координации не хватило бы, чтобы сделать все так, как оно вышло. Пожалуй, про такое использование прикогнистики в связке с адептами путей и хрономантами она еще не слышала. В закромах императорского архива или вечной библиотеки, пожалуй, есть труды на эту тему, но едва ли их будет много. Может быть, если переживет это приключение, Валзия те архивы даже пополнит. Вернее, семейный архив, ибо незачем остальным знать слишком много о правящей крови. Они сумели переиграть Ромарца, а тот, в свою очередь, переиграл их. Они даже поздравить друг друга не успели, когда искажение Валзии попросту лопнуло. Покрытый кровоточащими язвами и внешне постаревший на несколько десятков лет Ромарц, которому не прошла зря попытка получить дополнительную мощь, переваривая в планарной силе собственное тело, торжествующе улыбался. Прокомментировать новый вид ранее пышущего жизнью и самодовольством слуги пекла так никто и не смог, поскольку эта сволочь сотворила еще один ритуал. Прямо в собственном теле сотворил, а только потом развернул его вовне, отчего и не успел никто из их четверки среагировать. Валзия, громила и убийца просто замерли, не в силах пошевелиться, не ментальное воздействие, а самый банальный стазис, возведенный в абсолют. Техника из тех, что при всей простоте вложенного в нее принципа, подают его настолько всеобъемлюще, что никакая защита не спасает. Точно так же, как было спокойным рыцарем, Валзия только и могла, что шевелить глазами и дышать, пока постепенно регенерирующий и на глазах восстанавливающийся культист неспешно шагал в направлении их троицы. Какая злая ирония! Мальчишка, чудом не попавший в радиус действия барьера, стремительно разрывал дистанцию, судя по звуку, возводя арбалет. Маг лениво взмахнул рукой, отправляя в сторону нарушителя спокойствия пяток объемных фигурок из волшебных знаков. Вспышка магии, в которой Валзе узнала активацию одного из выданных союзнику разовых амулетов, не особо помогла бедняге. Отточенный музыкальными уроками и посещением театра вслух уловил вскрик, переходящий в мат и звук полета, следом за которым прозвучал перезвон насыпающегося стекла. Юношу вынесло за пределы особняка прямо через витраж, и едва ли он, при его уровне, приземлится живым или хотя бы приземлится вообще. Размажет бедолагу о внутреннюю сторону защитного купола, как есть размажет. Ну, вот мы и перешли к беседе. Мягкий и вкрадчивый тон Ромарца не мог скрыть бушующего яда первосортной ненависти. И беседа эта будет долгой, моя принцесса. С едва различимой вспышкой стазис начал отступать, но на замену ему пришли сотни тончайших красных нитей, покрывающих ее тело и одежду, забирающихся под кожу и во внутренности. Эти нити складывались в сковывающие цепочки знаков, проступающими на теле экзотическим татуажем, проникали в каждый участок тела, перехватывая контроль над мышцами, дыханием, энергией и даже над классовыми умениями. А ведь никто и никогда не слышал, чтобы браткийские имели какие-то таланты в области кукольного мастерства. Это ему такой дар предложили его хозяева, или весь их дом умудрялся скрывать интерес к столь неприятной и тщательно контролируемой форме магии. Кукольником стать непросто, а уж таким, работающим по живому материалу при активном сопротивлении последнего, стать без долгой практики и вовсе невозможно. Но если кто-то и умеет наделять дарами лучше кого бы то ни было, то это именно изверги, как самые признанные специалисты в магии душ под светом солнца и взглядами сестер. Тело принцессы, невзирая на мысли и попытки сопротивляться, расслабленно переминалось с ноги на ногу, следуя за своим владельцем. Валзия не сомневалась, что разум ей отключили бы с той же легкостью, что и тело, но Ромарцу явно хотелось сохранить ее сознание до последнего мига, дав прочувствовать вкус ситуации. Рядом с принцессой встала убийца, снявшая с лица тканевую маску, позволив мимоходом рассмотреть ее лицо и наконец-то вспомнить сводку, в которой мелькало это лицо и полное имя. А ведь ее объявили погибшей от рук алишанских диверсантов, а само убийство даже послужило одной из причин почти объявленной войны. «Мои хорошие, подождите только, я покажу вам все, что пожелаю, и что пожелаете вы». Пальцы, снова тонкие и холеные, избавившиеся от морщин и порезов, проводят по лицу принцессы, а тело, повинуясь кукловоду, целует эти самые пальцы. «Мы очень многого пожелаем, а возьмем и того более». Поцелуй рук – это уже простая мелочность со стороны культиста, на пальцах нет ни яда, ни проклятий, если не считать банального пресыщения всего тела похотью, но это всего лишь пассивный эффект от последней стадии развращения. Просто этот выродок совершенно низменно хотел унизить свою жертву, вполне себе преуспев. Если бы не потеря контроля, то Валзию могло бы вывернуть прямо здесь. Настолько мерзко выглядел Ромарц после созданного внутри собственных кишок ритуала. Насчет убийцы она не могла быть уверена, но едва ли ей в радость наблюдать, как покорное чужой воле тело радостно облизывает кисть руки, словно собака забирает лакомство из рук хозяина. Подойдя к громиле, изящным движением расстегивая свободный плащ, в котором скрывалось множество потайных кармашков и петелек с метательными зельями, амулетами и лезвиями, Ромарц впервые потерял контроль, вновь выпустив на безмятежно самодовольное лицо истовую злобу. Под плащом скрывались удивительно тонкой работы латы, одновременно хорошо бронированные, но остающиеся достаточно легкими, чтобы не сковывать движение. Странный выбор для убийцы, но по движениям странника заподозрить на нем наличие подобных доспехов практически невозможно, настолько он подвижен при всей своей громадности и обманчивой неторопливости. Странник изо всех их оказался единственным, кого кукольная техника так и не смогла подчинить до конца, всего лишь парализовав. Впрочем, адепту дороги даже эта мелочь далась недаром, покрасневшее лицо, текущее из ушей, носа и глаз кровь, сведенная судорогой челюсти, различимое обычными глазами движение нитей прямо под кожей. Даже несмотря на полностью лишенное контроля тело, Валзия ощутила пробегающий по спине холодок, лишь только представив испытываемые беднягой ощущения. «О, убийца, как я рад нашей встрече. Словно компенсируя невероятно быстро восстановившееся до нормального состояния тело, в глазах Ромарца начало плясать настоящее безумие, с трудом сдерживаемое за преградой железной воли. «Я погружу тебя на дно и возвышу к небесам, отравлю душу, чтобы исцелить ее новым ядом, прерву все, что ты ценишь, дав тебе взамен ничего, что станет для тебя ценнее любой потери. Тысячи шагов ты сделаешь по этой дороге, но ни один путник повторить их не осмелится, а ты будешь шагать, смотреть и платить за каждую секунду нового мира, которую мои дети не застали по твоей вине. И только когда от тебя не останется совсем ничего, когда ты переродишься новым, то займешь их место, место моих сыновей, моих любимых мальчиков, и лишь тогда я смогу познать пока». Стонг, полностью отдавший себя своим мечтам, маг ни на единый миг не ослаблял контроля над кукольными нитями, методично выдавливая даже мысли о сопротивлении из своих жертв. Ни кровь Валзей, ни мощь дороги, ни вся искусность аттестованной убийцы из штата ликвидаторов очей не могли помешать скомпенсировать катастрофическую разницу в уровне, классах, атрибутах и оснащении. Культист, заряженный и одаренный своими хозяевами по самые брови, как на последнюю битву, потому что битва эта и вправду соответствует, мог легко скомпенсировать нехватку чистого боевого опыта и небоевые классы. Валзи и ее помощникам компенсировать было нечем, они ввязались в эту битву уже уставшими, растратившими силы, а в случае с принцессой так еще и с не до конца прошедшими последствиями предыдущей обработки. Опытный маг, знающий цену себе и своим делам, просто не мог допустить ошибку уже после победы, каким бы безумием ни полнился его извращенный разум. Но этого безумия все-таки хватило, хватило для того, чтобы, убедившись в отсутствии под куполом имения иных живых или неживых защитников, перестать обращать достаточное внимание на окружение. Безумие это уходило быстро, вновь прячась в глубине засверкавших фиолетовым зрачков, возвращая на место и осторожность, и паранойю могучего главы Великой Гильдии. Позабытый, попросту потому, что его нельзя было не вычеркнуть из списка живых помех, арбалетчик то ли обладал выдержкой профессионального шулера, то ли потрясающим воображение везением. Ведь свой удар он нанес в тот единственный момент, когда этот удар мог принести хоть какую-то пользу. С глухим и немного влажным хрустом арбалетный болт воткнулся в глаз Ромарцу, настолько сосредоточившемуся на контроле ритуала и кукольной техники, что на защиту сил попросту не оставившего. Могли помешать вездесущие сферы, но их выбили немногим раньше. Не помогли амулетные щиты, поскольку их истощило противостояние атакам Валзея и ее попыткам застыть время для Ромарца. Безумная жажда поведать пленникам их судьбы помешала восстановить хотя бы самый примитивный барьер, ведь его бы все равно с головой хватило на отражение столь слабой атаки. История сослагательных наклонений не ведает, если не использовать чего-то невероятно сложного и могущественного, играясь с причинностью и реальностью, а потому остается только учитывать свершившиеся факты. Каким-то образом выживший арбалетчик выстрелил, его выстрел попал в цель, а потом примитивнейшие разрывные чары на болте активировались, превращая верхнюю часть черепа Ромарца в кровавую взвесь. Это его не убило, не того, в ком плескалось столько порока. Пусть не понимая, на одних инстинктах, но он ударил по всем своим пленникам сидящими в них нитями, разрывая сердца, пронзая плоть и убивая, несмотря на любые попытки регенерировать. В большинстве случаев этого бы хватило, чтобы забрать жизни жертв, пусть и подарив им свободу в смерти, а после расправиться с низкоуровневым юношей, который едва ли смог бы реализовать полученное преимущество. Вот только среди умирающих была хрономант, попросту вернувшая состояние тела вспять, к тому моменту, когда оно еще не было поражено мерзостными нитями. Второй она спасла Ферн, потому что Громилу она не знает вообще, а эта дамочка все же из подконтрольного отцу ведомства, а сам факт ее сражения на стороне Валзея опровергает большую часть подозрений в ее адрес. Начавшая выплевывать собственные легкие и превращенная в подобие сита для просеивания песка за счет чар, пробивших ее тело во множестве мест, женщина исцелилась, пришла в себя и была готова поддержать свою принцессу, но это не понадобилось. Валзия не стала тратить силы на странника ни из опасения за его верности, даже не потому, что он слишком близко стоял к раненому культисту, а потому, что он и сам отлично справлялся. Какой бы живучестью ни обладал Ромарц, но мгновенно восстанавливаться он все же не научился. Место ранения забурлило красным, начало исходить черными испарениями, возвращая череп сантиметр за сантиметром, грозя избавиться от раны меньше, чем за пару ударов сердца. Странник справился раньше. Несмотря на свое наименование, класс ночного клинка не имеет ничего общего со служителями старшей из сестер, ночной гости. Эти до крайности необычные индивиды встречаются даже реже, чем высокоуровневые адепты дороги, сосредотачиваясь по отдаленным храмам, небольшим семейным ковинам и среди различных полузаконных орденов. Ночные клинки, конечно, могут черпать силу в сиянии гости, но для этого требуются определенные титулы, чаще всего наследственные, да и сам класс при этом, чаще всего, меняет название на клинка ночи. В остальных случаях эти убийцы получают планарную поддержку куда более распространенной в социуме профессиональных убийц тьмы. В отличие от чернокнижников, ужасающе часто сходящих с ума, впадающих в безумие и регулярно переводящих на жертвенный материал толпы пейзан, клинки не пользуются тьмой напрямую, скорее пропуская некоторую ее часть по верхним слоям оболочки. Это значительно уменьшает боевой потенциал, сумасшедшую поражающую мощь, какой славна тьма и ее слуги, но взамен сохраняет разум и душу относительно нетронутой. Ну, дольше обычного сохраняя. Да и в плане боевой мощи развитый ночной клинок тоже имеет множество козырей, может, не таких масштабных, зато крайне полезных в работе по профилю. Убийцы, ликвидаторы, очень редко разведчики с уклоном в диверсионное дело, такова роль подобных воителей. Кем бы ее временный союзник ни был, сколь бы необычным ни являлось сочетание тьмы и дороги, но своими умениями громила владел на том уровне, что сделал бы честь практически любому горлорезу из ведомства очей. Валзия пару раз видела их в деле, как на записях кристаллических иллюзий, так и во время тренировок с обязательными спаррингами, и они, конечно, впечатляли, но у громилы получалось заметно лучше. Он ударил сходу, из очень странной стойки. Сперва даже показалось, что взбушевавшиеся внутри тела нити все же свалили его с ног, но это была лишь иллюзия. Падая лицом вниз на покрытый его же кровью пол, странник приземлился на одно колено, без малейшей паузы используя свое положение для придания импульса. Дорогу он так и не призвал, то ли перенапрягшись, то ли Ромарц все же сумел заблокировать доступ к этому плану. Вместо серой пылевой поволоки его клинки стали абсолютно черными, словно покрытыми алхимической нефтью, уже готовой сорваться с лезвий тяжелыми и густыми каплями. Первый удар вышел классическим, снизу вверх, прямо в центр груди, чтобы задеть сердце, а насыщенность лезвий тьмой позволила проигнорировать вспыхнувшие на коже ритуальные знаки. Даже так разогнанное замедленным временем восприятие Валзея давало рассмотреть, насколько тяжело рассекается плоть мага, словно обычный простолюдин пытается разрезать твердый деревянный брус старым и проржавевшим ножом. Вот только первый удар сменился вторым, третьим, десятым, тело убийцы работало с отлаженностью механизма, а скорость каждого пронзания не уступала таковой у механической швейной машины гномьей работы. Миг, и громила уже на ногах, тогда как Ромарц оказывается отброшенным на полшага назад. Шаг за шагом, неспешно и даже немного лениво, если не обращать внимания на ручьи почти черные от планарного поражения крови, падающие под ноги, если не осознавать, что Ромарца, фактически, тащит вперед на лезвиях кинжалов, не давая упасть. И когда его тело все-таки валится, то звук падения выходит влажным и склизким, неуловимо мерзким. Тела нет, лишь так и не восстановившаяся голова, срезанные конечности, а вместо туловища набор разрезанного, едва не взбитого мяса и покрошенных костей. Громила снова на коленях, выкашливает свою кровь пополам с пылью, избавляясь от остатков покалечивших нутро нитей. С некоторым сомнением она укрывает его искажением, подводя тело к нужному состоянию. Под конец он и сам словно помогает ей, только со стороны дороги, уменьшая нагрузку на уставший разум. Они победили, действительно победили. В очередной раз Валзия поражена тому, насколько стремительно движется странный душегуб, несмотря на свои габариты. Вот он еще сложенный в узел, почти беззащитный и умирающий, а тут уже твердо стоит на ногах, морща бандитскую, покрытую шрамами и рубцами харю и стреляя в стороны слегка раскосыми глазами. Трудно поверить в то, что его манеры всего лишь маска, но не поверить и того труднее, слишком много он показал, слишком невозможные для простого дорожного татя из приграничных городов навыки. А ты неплох. Если он желал уязвить Валзию своим показательным или не очень игнорированием, то у него неплохо получилось, так как принцесса не привыкла к столь равнодушному отношению от кого-то, кто не был хоть сколь-либо равным ее положению. Хорош, несмотря на полное отсутствие манер или хотя бы банального уважения, девушка согласна со словами убийцы полностью и до конца, только высказала бы их немного иначе, более изящно. Жизнь ее мальчишка действительно спас, и тот факт, что вместе с ней он спас еще и всех остальных присутствующих, ничего не менял. «Как ты выжил, Морт?» Ария Ферн пришла в себя медленнее всех, поскольку и раны ее были самыми тяжелыми, уже почти разорвавшими оболочки и грозящими запятнать душу. «Я же видела, как тобою разве что не выстрелила, словно из гномьей пушки. Я даже попытаться помочь не успела». Валзия мимоходом отмечает незнакомое имя случайно, или совсем не случайно, прибившегося к их компании мальчишки, но прерывать беседу не стала по той же причине, по какой не высказала свое негодование страннику. Во-первых, ей самой был ответ на заданный вопрос интересен. Во-вторых, она никак не могла заставить тело нормально дышать, чтобы мысли в слова облечь. «Ты там куст каких-то странных роз», — отвечает юноша, взмахом руки показывая себе за спину. «М мимо пролетал, словно в М мед попал, всю скорость сняло, а так меня бы размазало». Хмыкнув, заодно констатировав восстановление собственного дыхания, Валзия вмешалась, не столько из желания просвещать окружающих, сколько чтобы показать свое присутствие и способность участвовать в беседе. «Это куст агамейских роз», был, судя по всему, с некой меланхоличностью даже вплетает свою фразу Валзия. «Редкое растение, питаемое самими небесами, отчего создает вокруг себя полусферу чистого покоя. Извините, немного неуверенно, словно опасаясь нагоняя за испорченный резким разрывом упомянутого барьера куст, который и сам обязан был разорваться в труху вслед за создаваемой им магической аномалией. Да ничего, этот сорт мне никогда не нравился, но его сажали еще по дедушкиному приказу, а потому повеление заменить его могли счесть попранием воли одного из прошлых императоров», — отвечает девушка, впервые со времени знакомства позволяя себе воспользоваться правами одной из хозяек империи и единственной хозяйки имения. «Воля сплетается с магией, позволяя анализировать и осознавать чужую силу даже лучше, чем это может сделать профессиональный дознаватель, или, по крайней мере, не хуже. На странника она этот трюк даже не пытается применить, заранее зная, что тот от него укроется, потому что слишком хорош собой этот неизвестно чей эксперт, чтобы попасться на подобный трюк». Про умение и статус Рейферн она, уже вспомнив и сопоставив ее личность, и так знает достаточно. Мальчишка же оставался темным пятном, которое она решила прояснить. Обыкновенный авантюрист с парой редких и одним эпическим титулом, а также 22-м уровнем, действительно случайным везением затесался в эту группу, не иначе. Ну, или он просто очень хорошо маскирует свою суть, поговаривают, а некоторые сводки аналитиков и подтверждают косвенными уликами, что ковины крадущих облик даже сейчас остаются активными в каждой из существующих столиц континента. Слишком слабый, чтобы надеяться, всерьез надеяться пережить попытку добраться до дворца и укрыться там, не при необходимости идти через окрашенные багровым улицы, не с учетом усталости самой Валзии, не сдержанного на язык громила Эферн. Какой бы ни была история, что свела их всех вместе, но едва ли у мальчишки есть шансы ее завершить, разве что оставить его здесь, в одном из тайников укрытий, но ведь не верит она, будто все закончится хорошо для самого города. А даже если и закончится, рисковать она тоже не станет, шансов освободить и вырвать из схватки пекла комплекс императорского дворца куда выше, чем вернуть в реальность всю столицу сразу. «Я полагаю, ваше высочество прикажет следовать к дворцу», — уточняет уже отдышавшийся ликвидатор, тоже мазнув по смутившемуся под их взглядами пареньку не совсем равнодушным взглядом, подтверждая свое знакомство с методическими рекомендациями на случай чрезвычайных ситуаций в отношении спасения особ вечной крови. Не иначе, точно так же оценила его вклад в их спасение, как и вероятную судьбу своей души, если бы этого вклада не было. «Совершенно верно, Ферн». Валзи отнюдь не пропустила едва различимую дрожь в теле оперативницы, когда принцесса произнесла ее родовое имя. «Но прежде чем требовать от вас исполнить свой долг во имя мое, я вынуждена исполнить долг собственный». Обманчиво мягкий тон сменился под конец фразы убийственной серьезностью и сталью, пока Валзи разжигала в себе уверенность в своих силах, понимая, насколько сейчас рискует. Чего в ее действиях было больше, практичности и желания как можно сильнее усилить своих защитников, али банальной благодарности, которой не чужды даже самые черствые из людей. «Подойди!» Нетерпящим возражения голосом требует истинно рожденное вечное, вкладывая силу своей власти над землей и народом, что на ней проживает. «Преклони колено!» На самом деле, приказ правителя вполне можно превозмочь или даже проигнорировать, особенно если у тебя высокий уровень, сильная воля или недостаток патриотизма в душе. На подданных других стран такие трюки и вовсе действуют кратно слабее, но мальчишка оставался слишком слабым, с молоком матери, впитавшим законопослушность и почтение к правящему роду. Он мог бы попробовать сбросить приказ, но банально не посмел даже попытаться, что неудивительно. Что действительно удивительно, так это едва уловленное движение Ари, словно рука ее, в момент адресованного арбалетчику приказа, попыталась сжать рукоять кинжала. Даже не верится, чтобы кто-то с ее биографией проявил такую резкую заботу о ком-то. Это могло бы быть подозрительным, но пока что Валзия не могла эти подозрения оформить хоть во что-либо. Назови свое имя. Новый приказ, новые траты сил, одновременно с обращением к тому истоку, какой питает каждого из наделенных истинной властью. Морт, сын Валарана из Стеклодувов. От давления ее присутствия у парня даже заикание прошло, что, кстати, давно задокументировано и является одним из способов излечения подобного недуга, только очень дорогим и редко применяемым по вполне понятным причинам. Все же простолюдин, что, с одной стороны, хорошо и легче для нее, а с другой, наоборот, куда тяжелее в плане репутационных потерь. С другой стороны, ну не убивать же его теперь, а оставить спасшего ее душу в живых, но не одаренным за свой подвиг, будет для репутации еще хуже, даже если об этом никто не узнает. Плевать, пусть Крастбарг 300 раз заплатил за ее милость, пусть даже и не только деньгами, но и делами, но его подвиг и десятой доли свершения мальчишки в себе не вместит, хотя уж ему-то вся его семейка помогала в получении милости из рук Валзей. Если Вильям и его род еще живы и переживут это побоище, она найдет, чем ответить на их весьма вероятные и частично обоснованные претензии. Волей моей, как чери отца моего и от его имени. Слова срываются заученные и идеально поставленные, но вся воля принцессы сосредоточена на том, чтобы сейчас не сконфузиться и, с удивлением, она понимает, насколько нетипично легко идет начатый ею процесс. Да будет отнято твое имя, застыв в руках моих вечных, оставив тебе имя отца твоего. Да станет имя твое, именем рода твоего в память о свершенном. Встань, Валаран де Марте, эсквайр, и помни о чести своей, о доме своем, о слове своем и о подвигах, что никогда не должны быть забыты. Дать обычный титул совсем не сложно, но если уж одарять, то по самой верхней планке. Изначально она именно титулом и хотела показать свою милость, добавив характеристикой, немного повысив шансы на выживание. Чего она не ждала, так это того, с какой легкостью наделение пройдет, позволяя пожаловать куда больше, чем она вообще считала возможным. Она даже титулование провела по западной традиции, с добавлением приставки, чтобы скомпенсировать возможный откат на западные провинции. Так уж сложилось, у Валзей больше всего влияния, что и выливается в подобные мелочи. Но каков же результат? Хотя, если так вот взять и подумать, с его уровнем, не просто поучаствовать в сражении с явно перешагнувшим полусотый шаг по лестнице возвышения культистом, так еще и нанести ему и его артефактам хоть какой-то урон, а после сделать решающий вклад в победу, пусть даже и по случайному везению, это и вправду достойно очень многого. Например, получение второго класса еще на 22 уровне, что, конечно, случается иногда, не являясь каким-то сумасшедшим преимуществом, но и требует это, обычно, весьма серьезной подготовки при сомнительном результате. И ее братья, и сама принцесса, предпочитали получать свои классы нормальным методом, так меньше рисков. Если бы можно было, например, достичь второго класса хотя бы на 19-м, чтобы получить дополнительное очко умений, то желающих рискнуть нашлось бы куда больше. Встряхнув головой, Валзи отступила на шаг от новоиспеченного эсквайра, убирая с его плеча свою ладонь и с удивлением констатируя ничуть не просевший резерв. Ей доводилось наделять титулом своих свитских, а иногда и не только титулом, но и сменой класса, и всегда после подобных манипуляций ей требовался отдых, а порою и лекарь. В случае с лекарем, разумеется, только распрощавшись со свидетелями, чтобы никто не видел ее слабость, но сейчас не о том речь. «Поздравляю, Морт!» Искренне, насколько может судить Валзия, порадовалась за нежданного соратника Риа Ферн, только подтверждая подозрение, что этот слабак привязался к странной парочке уже давно, успев примелькаться. «Глядишь, карьеру сделаешь». Даже громилой тот проворчал что-то среднее между матерным и одобрительным, прислонившись к стеночке и отдыхая после трудов своих, заодно смотря вперед несфокусированным взглядом. Тут тоже все ясно, не один только Валоран получил от поединка новые вознесения. Принцесса тоже хотела потратить немного времени на осмотр перемен в статусе, не найдя причин сдерживаться, но зато найдя время на вопрос, почему течение времени в поместье и за его барьером выровнялось. Ответа она не ждала, но о причине такого казуса подозревала. «Вы заметили момент перехода?» «Не, не заметили», — ответил все так же смотрящий в себя странник, не отвлекаясь от своих дел. Прыгал по метке, причем появилась она резко, почти внезапно. Я ее навесил на пидорка уже давненько, но отсосы блудские ее почти сразу и захлопнули, почти сняли и даже пару раз пытались меня же по ней отыскать, хулы проклятые. Если бы не перестраховка, то мог и нарваться. Мы, там, малек покуролесили, так что пришлось выбирать, где пизы получать, либо там, где нас уже обложили, либо по внезапно засверкавшей метке. Как говорил один мой знакомый ведьмак, что то хуня, что это хуня. Вот эти две хуни такие, что я, блядь, доставал оба свои меча сразу. Еще пару наводящих вопросов, в основном касающихся временных рамок, совмещенных с попытками побольше разузнать о том, где и за что эту троицу прижали, привели Валзию к единственному логичному выводу. Где-то в это же время культисты добивали мою свиту из тех, что при мне находились, и охрану поместья. Удовлетворение от осознания гибели немалой доли причастных к ее проблемам выродков немного успокоило чувство горечи под сердцем от потери верных лично ей людей. Скорее всего, в попытках подать сигнал, кто-то из ответственных за ритуальные залы обрушил эффект смещения. Потому вы и смогли сюда попасть, что, несомненно, хорошо и плохо. Плохо, мальчишка и вправду перестал заикаться, что тоже хорошая новость, ибо не станут над ним и, косвенно, ею, как наделивший титулом, смеяться. Но почему? Это значит, что защита поместья только внешне почти не пострадала, а сама уже рассыпается, словно сахарное печенье. Ферн играет роль наставницы при новом пополнении, явно не впервые отвечая на глупые вопросы своего спутника. Ставлю на то, что стоят купола только потому, что никто из извергов и не пытался это место вскрыть, зная, кого сюда отправили и зачем. Прошу простить, если мои слова слишком вне протокола, ваше высочество. Валзия, конечно, не собиралась срываться на грубое нарушение этикета ликвидатором, хотя бы потому, что выставила бы себя мелочной дурочкой. Если уж молчала на пассаже странника, словно намеренно на ее нервах мелодию играющего, то вызверившись на более слабую и находящуюся в подчиненном ее крови положении Ферн, она только себя лицемерной и трусливой глупышкой выставит. Отдохнули и хватит. Вновь принцесса не смогла отследить момент, когда громила оказался на ногах, что и неудивительно, при разнице в классах, но вот тот факт, что этого момента явно не отследила и приспособленная к таким задачам Ферн, тревожил намного сильнее. Мы засиделись. Если нужно во дворец, то пора двигать задом сейчас же. Встали и попидовали, господа и дамы. Он вновь ее перебил, вновь не дал ответить на обращение, снова высказался матом, так еще и в ее же адрес. Ускорение, разгон, укрытие себя барьером, и вот она стоит перед ним. Пусть даже он сильнее, пусть она не сможет выстоять с ним в бою, даже если на ее сторону и встанут остальные двое, что не подтверждено, если верить касающимся Ферн отпискам аналитиков, но у нее есть честь, есть достоинство, самоуважение, наконец, и терпеть такое отношение, смолчать даже сейчас будет выбором еще худшим, чем пасть в сражении. Она уже раскрыла рот, готовясь выплеснуть то ли слова активации для семейной мистерии, то ли требование принести извинения, причем такие, чтобы они получились искренними, как по спине ее пробежала позорная дрожь, а из уст сорвался не менее постыдный всхлип. Справедливости ради, ее оппонент тоже аж присел, с трудом удерживаясь на ногах, а раскосые глаза его приобрели идеально круглую форму. Валзия, как старшая из дочерей императора, прекрасно знала, какие вещи можно найти в родовом хранилище и какие могут быть последствия у их использования. И если дело дошло до того, чтобы применить именно ту вещь, о которой она подумала, то ситуация, несомненно, стала просто ужасающей. Вероятно, пребывая под сенью множества барьеров, пусть и ослабших, она чего-то важного не заметила, потому что трудно вообразить, зачем отец активировал совмещенный лабиринт. Один из сильнейших мифических артефактов вообще, он обладал поражающей воображение мощью, способной иного воплотившегося бога трижды подумать заставить, прежде чем рискнуть выйти против владельца артефакта. Артефакта, что мог сравнить простого одинокого смертного, если не с богом, то с его аватарой. Артефакта, который был абсолютно, совершенно, полностью бесполезным для любого, кто одиноким не был. Все до единого активируемые способности этой игрушки древних цивилизаций били строго по площадям, с огромным трудом различая своих и чужих. Отец, несомненно, применил самую простую форму атаки, первую из дарованных способностей, открываемую любому, кто возьмет артефакт в руки, обладая при этом 30 уровнем и классом правителя любого типа. Большая перестановка позволяла очертить огромные территории, зависящие от количества подконтрольной земли, объять всех живых и неживых, разумных и неразумных, наделенных и наделенности лишенных, а после хаотичным образом переставить их всех местами. Использовать перестановку в обычной ситуации – это катастрофа в масштабах империи, потому что во владениях императора веков, на минуточку, вся империя и состоит. Но сейчас, когда империю от столицы отрезали крепчайшие преграды, эффект лабиринта покрывает только один лишь вечный. Ко всему этому стоит добавить, что множество укрепленных точек по всему городу создавались и защищались с расчетом на возможное использование этого артефакта, а значит, часть сил сумеет сохранить боевой порядок. А еще, на лицо Валзеи выползает глупая улыбка, когда она осознала хитрость отца, это всю империю прикрыть невозможно, как невозможно защитить от перемещения каждого из верных тебе людей. Но вот один лишь вечный, если хорошенько разогнать восприятие зельями, бенефиками и ритуалами одновременно, а после упасть с головой в классовые умения императора, полностью взять под контроль механизм лабиринта на такой территории тоже не выйдет, если не считать очаги сопротивления и, вероятно, сосредоточия спрятавшихся гражданских. Все остальные, кого перестановка застанет на улицах или в рядовых боях местного значения, имеют все шансы попасть в случайную точку города. Только вот какая шутка с этим перемещением. Люди были к бою не готовыми, и пусть даже сохранили кое-где боевые порядки, пусть сосредоточились отрядами возле тех самых очагов сопротивления, но их организованность ни в какое сравнение не шла с отлаженной и, наверняка, тысячу раз отработанной машиной вторжения. И там, где наделенным, большей мерой, будет все равно где сражаться за свою жизнь, потому что и там кругом полная безысходность, с тварями все иначе. Потеряв слаженность, перемешав ряды, маршруты штурмовых команд и групп зачистки, они потеряют куда больше, чем потеряли бы защитники, а ведь император просто обязан сделать все, что только возможно, лишь бы его подданных перестановка задела как можно меньше. На замкнутом пространстве вечного, он имеет все шансы познать успех в этом деле. Валзеев своего отца, несмотря на сложность отношений в семье, истово верила. Барьер имения выстояли, пусть и получив огромное количество прорех, только на этот раз уже легко различимых. Если бы не Валзея, зафиксировавшая их точку в пространстве по эталону за секунду до волны перестановки, если бы не полевая сфера странника, успевшая укрыть их лишь чуть позже искажения Валзеи, то разметала бы по разным углам и их тоже. Судя по этой простой истине, вносить имение в список исключений для волны отец, или кто-то из старшей семьи, не стал. Обида сменилась пониманием, охрана таки подала сигнал перед гибелью, а значит Валзею уже считают либо мертвой, либо хуже, чем погибшей, либо, что совсем печально, перевербованной и опороченной. Опала пыль, выровнялся поток реки, звучно икнул Валаан, едва успевший среагировать на смену обстановки, подымая арбалет в боевое положение, но из-за оглушающего буйства пространства просто не удержав его в руках и уронив на пол, отчего тетива спустилась, выплевывая из ложа свой снаряд. Сухим стуком отзвучал воткнувшийся в стену арбалетный болт, сбивший с подставки какую-то из безумно дорогих картин, непонятно зачем размещенных в общем зале. Со звоном разбилась на осколки фарфоровая ваза времен ранней империи рук, которую столкнула на каменный пол падающая картина. 1500 золота минимум, но конкретно это, наверное, стоило куда дороже, раз стояло именно здесь. «Простите», — пролепетал Эсквайр, разряжая обстановку. «Мда», — продолжил странник, — «я тоже, как бы, перегнул немножко. Да и я непозволительно взбудоражена происходящим. Валзия так, на самом деле, не думала, но последним делом будет обострять конфликт, формальную победу в котором оставили за ней, и который она полноценно выиграть не сможет. Значит, во дворец, резюмировала ранее хранившая молчание Ферн, возвращая свои кинжалы в ножны. Пока волна переноса, если это то самое, о чем я подумала, полностью лишила извергов организации, у нас еще есть какие-то шансы. Спустя полторы минуты, Валзия уже примерила вытащенный из хранилища запасной амулетный комплекс, выпила еще одну порцию зелья, которое вылезет ей боком в будущем, послала мысленное проклятие в адрес выпотрошенного трупа Рамарца, вернее того, что от него после поражения тьмой осталось, остро пожалев о наличии у себя высоких манер, не позволяющих на этот труп еще и плюнуть. Громила, вон, манерами не забивал свою голову, даже пнув кусок селезенки культиста. Спустя две минуты они уже покидали поместье и неслись во весь опор к той стороне купола, через которую было проще всего пройти, не обратившись пеплом, и которая, по счастливому стечению обстоятельств, позволяла встать на самый короткий маршрут до дворца. А еще Валзия заметила, что Громила не стал еще раз надевать свой плащ, лишь рассовав по кармашкам пояса часть своего арсенала. Вместо плаща тканевого на его плечах оставался так и не опавший плащ пылевой. И еще ей отнюдь не показалось, что пугающие лица злобных стариков, изображенные на его латах, смотрели по сторонам слишком живо, слишком предвкушающе. Главный театр являл собой здание большое, пафосное, с кучей витражей и лепнины, но при этом еще и с толстыми стенами, крепкими внутренними перемычками, удобной для обороняющихся архитектурой и огромным, как для обычного театра, количеством защитной магии. Театр, фактически, был очень удобной точкой обороны, а квартирующиеся рядом корпуса стражи, несколько гильдейских полигонов и даже лагерь тренировки для новобранцев Ачей могли за считанные минуты оказаться близ, а потом и внутри этих стен, занимая позицию и не пуская на нее никого другого. Предатели, завербованные дьяволами, послали своих представителей и сюда тоже, но так уж сложилось, что именно здесь им успех не сопутствовал благодаря удачному стечению обстоятельств и достойному уважению уровню компетентности среди высшего и среднего командного состава стражи. Вот и получилось, что сначала культистам не удалось смутить ряды обороняющихся, потом изверги прислали сюда слишком слабый отряд, который благодаря все той же компетентности, помноженной на везение, удалось удавить с выдающейся легкостью, а после в эту точку стягивались все новые и новые силы, превратив театр в очень зубастый и крупный очаг борьбы за души и сути наделенных. И все это было бы бесполезно, и всех их совратили бы, и все они были бы обречены. Но, помимо компетентных командиров, отчаянно жаждущих жить воинов, сметливых магов и готовых стоять в строю гражданских, всего этого хватало много где, только тем обороняющимся наличие таких преимуществ не помогло, у этого места было кое-что еще, вернее, кое-кто, про кого знала едва ли не каждая собака, но только сейчас, все эти собаки, включая в очередной раз обгадившихся в профессиональном плане очей, поняли, насколько мало они об этой личности знали. Мэтр Тарак, который всю жизнь требовал, чтобы к нему обращались строго по имени, не вспоминая в суе его бедный и давно захеревший род, которому он когда-то приходился четвертым сыном, заслужил свой главный титул мэтра уже очень давно. Лучший маэстро, с одинаковой легкостью играющий любую роль, меняющий амплуа с той же небрежностью, с какой современные модники меняют перчатки, превосходный режиссер и постановщик, всегда отыгрывающий роли в собственных творениях, он стал легендой еще при жизни. Но ни неусыпные очи, ни жадные до власти гильдии, ни знатные аристократы даже не подозревали, что легендой он был не только в плане театрального мастерства. 64 уровень, эпические и два легендарных класса, несколько десятков развитых навыков, множество чрезвычайно необычных, а то и вовсе уникальных титулов. И все это получено не в кровавых сражениях, не в бесчеловечных экспериментах, не в людоедских интригах, но лишь одним единственным ремеслом, так им любимым. Герой любой роли, о его уровне догадывались, но никто даже предположить не мог, или мог, но не желал выставить себя посмешищем, не имея доказательств, что с этим уровнем пришла и соответствующая сила. Сила, на которую напоролись ликующие и хохочущие культисты, развращенные пленники и безжалостные твари. Они пришли сюда, намереваясь сражаться так, как они привыкли, ожидая стандартных, пусть даже и сильных мер противодействия, пусть даже и применяемых с запредельной искусностью. Вместо этого их встретила сцена и выстрелы из бутафорских боевых посохов, удерживаемых смертельно напуганными актерами, обращались ревущим пламенем и грохочущими молниями, потоками света и ледяными бурями, волнами черноты и сиянием небес. И, внезапно, низкоуровневые и совсем не приспособленные к бою актеришка, напяливший костюм королевского гвардейца, сражался подобно льву, бился яростным стальным вихрем, сражая одного врага за другим, и обращались волнами блесток и конфетти многослойные щиты извергов, сменялись безвредными иллюзиями атакующие чары, не в силах даже поцарапать защитников, потому что не положено реквизиту быть таким же смертельным, как то, чем этот реквизит притворяется. Изверги очень опытные противники, готовые буквально ко всему хотя бы благодаря памяти душ всего своего домена, у которых могут в любой миг спросить совета, но даже для них слишком сложно перестроиться под тактику, аналоги которой за всю историю Эллурия применить могли считанные единицы. Изверги адаптировались, давили флером, использовали ментальные удары, искажали разумы, избегали урона, меняли тактики на ходу, умудряясь выживать и даже не проигрывать там, где шансов вроде бы уже не имелось. Но смять защиту главного театра не могли, покуда стоял на входе его главный защитник. Ему не было нужды прыгать, скакать горным козлом, менять позиции или укрывать себя барьерами. Он просто обозначал чужие роли, а дальше роль сама воплощалась в реальность, поддерживаемая и подталкиваемая невзрачным низеньким мужчиной, непринужденно раздающим команды обороняющимся. Потому что в хорошей пьесе, конечно, не всегда побеждает справедливость, иначе не существовало бы жанра трагедии, да только режиссеру решать, для кого исход пьесы трагедией обернется. Волна за волной, штурм за штурмом. Изверги истощали свои сонмы, тратили силы, использовали нереалистично громадные запасы флера, который оставался одной из немногих вещей, не до конца подвластной обозначенным ролям. Изверги давили, без страха и без сомнений продолжая бой, стремясь если не уничтожить, то истощить, вынудить отступить и позволить дьяволам перевести сражение обратно в привычную плоскость. Нельзя сказать, будто у них ничего не получалось, потому что минута за минутой, а Мэтр сдавал, слабел. Его техники не требовали резерва, который у величайшего из ныне живущих театралов оставался мизерным, как для его уровня. Его классы не черпали мощь в иных планах, тем самым позволяя действовать почти непрерывно, не опасаясь заражения, но у любой силы есть своя цена. Была цена и у этого могущества, но Мэтр с готовностью ее платил. Люди и нелюди гибли, падали замертво, сходили с ума или попадали под контроль противника, поскольку не всегда пьеса успевала дать роль для каждого попавшего в беду. Но, все боги свидетелями пусть будут, при таком соотношении сил, подобные потери идут даже не по планке низкие, а где-то между незначительно и так не бывает. Защитники платили кровью, но снимали такую же плату со штурмующих, в глубине театральных залов сам собою оформился штаб, со всех сторон приходили подкрепления и даже из императорского дворца пару раз провели несколько телепортов червоточин, сумев исполнить их даже несмотря на создаваемые куполом преграды. Но ничто не может длиться вечно, пусть даже династия правителей империи веков всегда пыталась эту истину оспорить, порою даже с некоторыми успехами. Мэтр Тарак сдавал медленно, но неуклонно, все неспешнее переназначая роли, все дольше выдыхая после каждого действия, все с большим трудом убеждая мир в том, что он – театр. На актера и режиссера давила все та же реальность, ее обыденность и пресность, заставляющая зацикливаться в похожих друг на друга днях, словно ты все это уже сотню раз видел, тысячу раз делал, словно ты уже давно устал и от жизни, и от игры, и от этой никак не заканчивающейся и затянувшейся дальше любых приличий пьесы.